Около 9 часов вечера тюремщик разбудил его, принеся ужин. «Что говорят в Верьере?» «Господин Жульен, я дал клятву перед распятием в королевском суде. В день вступления в эту должность эта клятва обязывает меня молчать». Он молчал, но не уходил. Это пошлое лицемерие позабавило Жульена. «Надо заставить его», — подумал он, — «подольше дожидаться 5 франков, за которые он хочет продать мне свою совесть». Когда тюремщик увидел, что ужин кончается без возобновления попыток соблазнить его, он с притворным добродушием сказал: «Моя симпатия к вам, господин Жульен, заставляет меня сказать вам, хотя это и против интересов правосудия, так как вам может пригодиться для защиты. Господин Жульен, вы добрый, малый, и будете очень довольны, если я вам скажу, что госпоже де Реналь лучше». «Как? Она не умерла?» — воскликнул Жульен вне себя. «Как? Вы ничего не знали?» — сказал тюремщик с глупым видом, который вскоре перешел в выражение радостной алчности. «Господину Жульену следовало бы дать что-нибудь хирургу, который по закону должен молчать. Но чтобы угодить вам, я отправился к нему, и он мне все рассказал». «Словом, рана не смертельна?» — спросил его Жульен с нетерпением. «Ты мне за это отвечаешь жизнью?» Тюремщик, великан 6 футов, росту испугался и попятился к двери. Жульен увидел, что он так ничего не добьется, сел на место и бросил Нуару золотой. По мере того, как из рассказа этого человека выяснялось, что рана госпожи де Реналь не опасна, он почувствовал, что слезы подступают у него к глазам. «Уходите», — вдруг сказал он. Тюремщик повиновался. Едва закрылась за ним дверь, как Жульен воскликнул: «О, Господи! Она не умерла!» и упал на колени, заливаясь слезами. В этот момент он был верующим. Что ему за дело до ханжества священников? Разве они могут отнять что-либо от истины и величия понятия Бога? Только теперь Жульен начал раскаиваться в совершенном преступлении. По странному совпадению, избавившему его от отчаяния, лишь в эту минуту он начал выходить из состояния лихорадочного возбуждения, которое не оставляло его все время после отъезда из Парижа в Верьер. Его слезы вызывались порывом великодушия. Он нисколько не сомневался в ожидавшем его приговоре. «Итак, она будет жить, — думал он, — она будет жить, чтобы простить меня и любить меня». На следующее утро тюремщик разбудил его довольно поздно. «У вас должна быть добрая душа, господин Жульен», — сказал он ему. «Два раза я уж входил и не решался вас разбудить. Вот 2 бутылки отличного вина, которые посылает вам господин Малон, наш священник». «Как? Этот мошенник еще здесь?» — спросил Жульен. «Да, сударь», — ответил тюремщик, понижая голос. «Но не говорите так громко, это может вам повредить». Жульен рассмеялся от чистого сердца. «В моем теперешнем положении, мой друг, только вы одни можете мне повредить, перестав относиться ко мне человечно. Вам за это хорошо заплатят», — прибавил Жульен, спохватившись и принимая повелительный тон, и тотчас подтвердил этот тон золотой монеты. Господин Нуару снова рассказал со всеми подробностями все, что он узнал, а госпожа де Реналь, умолчав только о посещении Элизы. Этот человек вел себя чрезвычайно низко и подобострастно. Жульену пришло в голову: «Этот безобразный великан получает всего 300 или 400 франков, так как его тюрьма весьма мало посещается. Я могу ему пообещать 10 000 франков, если он согласится бежать со мной в Швейцарию. Трудно только заставить его поверить, что я его не обману. Но мысль о долгом разговоре со столь подлым субъектом внушила ему отвращение, и он стал думать о другом». Вечером уже было поздно. Почтовая карета приехала за ним в полночь. Он остался очень доволен жандармами, сопровождавшими его в переезде. Утром его доставили в Безансонскую тюрьму. Его поместили в верхнем этаже готической башни. Он отнес ее стиль к началу XIV века. Любовался ее грациозностью и легкостью постройки. Сквозь узкий промежуток между двумя стенами открывался прелестный вид над глубоким двором. На следующий день его подвергли допросу, а потом на несколько дней оставили в покое. Душа его была спокойна. Дело его казалось ему чрезвычайно простым. «Я хотел убить, и я должен быть убит». Его мысли не задерживались больше на этом заключении. Суд, неприятность появления перед публикой, защита — на все это он смотрел, как на досадные мелочи. Скучную процедуру, о которой еще найдется время подумать в самый день. Момент смерти также не приковывал его внимания. «Я подумаю об этом после суда». Жизнь не казалась ему скучной. Он смотрел на все вещи с новой точки зрения. Честолюбие его исчезло. Он редко вспоминал о мадемуазель де ля Моль. Его очень терзало раскаяние, и чаще всего ему представлялся образ госпожи де Реналь, в особенности в ночной тишине, нарушаемой в этой высокой башне лишь криком филина. Он благодарил небо за то, что ранил ее не смертельно. «Странная вещь», — думал он. «Мне казалось, что своим письмом господину де ля Молю она навеки разрушила мое будущее счастье. А не прошло еще и двух недель, и я уже совсем не думаю о том, что занимало меня тогда. 2-3 тысячи франков годового дохода, чтобы можно было спокойно жить где-нибудь в горах, как в Вержи. Я был счастлив тогда и не сознавал своего счастья». В другие минуты он вскакивал вдруг со стула. «Если бы я ранил госпожу де Реналь смертельно, я бы убил себя. Мне необходима эта уверенность, чтобы не чувствовать отвращения к себе. Убить себя — вот важный вопрос», — думал он. «Эти судьи — такие формалисты, так яростно преследующие несчастного подсудимого, готовы повесить лучшего гражданина, лишь бы заслужить орден. Я бы избавился от их власти, от их оскорблений на дурном французском языке, который местная газетка назовет красноречием. Мне остается жить 5-6 недель, не более. Убить себя? Нет-нет, — думал он спустя несколько дней, — Наполеон ведь жил. К тому же жизнь мне приятна, пребывание здесь спокойно, никто не докучает, — прибавил он, улыбаясь, и принялся составлять список книг, которые хотел выписать из Парижа.